«Выпей глоточек», — сказал рыцарь. «Ты сразу станешь молодцом. Я вас накормлю, и мы втроем пойдем в Тенстал». «Признаюсь тебе, Дик», — продолжал он, раскладывая на траве хлеб и мясо, «я буду чувствовать себя в безопасности только тогда, когда окажусь в четырех стенах. С тех пор, как я в первый раз сел на коня, мне никогда не приходилось так плохо. Опасность грозит и моей жизни, и моему имуществу. А тут еще эти лесные бродяги ополчились на меня. Но я так легко не сдамся. Некоторым моим воинам удалось добраться домой. Да и у Хэтча осталось 10 человек, и у Селдона 6. Нет, мы скоро снова будем сильны. И если мне удастся купить мир у счастливого и недостойного лорда Йорка, мы с тобой, Дик, скоро снова станем людьми и будем разъезжать верхом на конях». С этими словами рыцарь наполнил рог канарским вином и поднял его, собираясь выпить за здоровье своего воспитанника. «Селдон», — начал Дик, запинаясь, — «Селдон...» и замолчал. Сэр Дэниел отшвырнул рог, не выпив вина. «Что?» — воскликнул он дрогнувшим голосом. «Селдон? Говори, что случилось с Селдоном?» Дик рассказал, как попал в засаду и как был истреблен отряд, посланный сэром Дэниелом. Рыцарь слушал молча, но лицо его подергивалось от гнева и горя. «Клянусь моей правой рукой! Я отомщу!» — вскричал он. «Если мне не удастся отомстить, если я не убью 10 врагов за каждого из моих убитых воинов, пусть эта рука отсохнет! Я сломал этого Декуорта как тростинку. Я выгнал его из дома. Я сжег крышу над его головой. И я изгнал его из этой страны. И теперь он вернулся, чтобы вредить мне. Ну, Декуорт, на этот раз тебе придется плохо». Он замолчал, и только лицо его продолжало подергиваться. «Что же вы не едите?» — крикнул он внезапно. «А ты?» — обратился он к Мэтчему. «Поклянись мне, что пойдешь со мной в замок Мод». «Клянусь моей честью», — ответил Мэтчем. «Что я стану делать с твоей честью?» — крикнул рыцарь. «Поклянись мне счастьем твоей матери!» Мэтчем поклялся счастьем матери. Сэр Дэниел закрыл лицо мешком, взял колокольчик и палку. Увидев его снова в этом ужасном наряде, мальчики почувствовали некоторый трепет, но рыцарь был уже на ногах. «Ешьте скорее», — сказал он, — «и идите за мной следом в мой замок». Он повернулся и побрел в лес. Колокольчик отсчитывал его шаги. Мальчики не дотронулись до еды, пока страшный этот звон не замолк вдали. «Итак, ты идешь в Тенстал?» — спросил Дик. «Что ж делать?» — сказал Мэтчем. «Приходится идти. Я храбрее за спиной у сэра Дэниела, чем у него на глазах». Они наскоро поели и пошли по тропинке, которая вела их все выше в гору. Огромные буки росли среди зеленых лужаек, белки и птицы весело перескакивали с ветки на ветку. Через 2 часа они были уже на другой стороне гряды холмов и шли вниз. Вскоре за вершинами деревьев показались красные стены и крыши Тенстолского замка. «Попрощайся здесь со своим другом Джоном, которого ты никогда уже больше не увидишь», — сказал Мэтчем и остановился. «Прости Джона все, что он тебе сделал дурного, и он тоже с радостью и любовью простит тебя». «Зачем?» — спросил Дик. «Мы оба идем в Тенстал и будем видеться там очень часто». «Ты никогда больше не увидишь бедного Джона Мэтчема, который был так труслив и надоедлив, но все-таки вытащил тебя из реки. Ты больше не увидишь его, Дик. Клянусь моей честью». Он раскрыл объятия. Мальчики обнялись и поцеловались. «Я предчувствую беду, Дик», — продолжал Мэтчем. «Ты теперь увидишь нового сэра Дэниела. До сих пор все ему удавалось. Счастье само шло ему в руки. Но теперь судьба обернулась против него. И он будет дурным господином для нас обоих. Он храбр на поле брани, но у него лживые глаза. Сейчас в глазах его испуг. А страх, Дик, свирепее волка. Мы идем в его замок. Святая Мария, выведи нас оттуда». Они молча спустились с холма и, наконец, подошли к лесной твердыне сэра Дэниела, низкому мрачному зданию с круглыми башнями, с мохом и плесенью на стенах и с глубоким рвом, полным воды, в котором плавали чашечки лилий. При их появлении ворота распахнулись, подъемный мост опустился, и сэр Дэниел, сопровождаемый Хэтчем и священником, вышел им навстречу.